И вот тут есть еще одна серьезная проблема. Вновь начал Бендигиш. Сообщение было адресовано Шеркину. Раз Гиберик первым узнал все это, значит астропаты с ним заодно, как минимум планетарные. Или он заранее приказал переправлять ему все сообщения, как примполковник он имеет на это право, или астропаты сами к нему пришли и продали информацию. Об этом я как-то еще не задумывался, и узнать об этом было не сильно так приятно. То есть к ним идти спрашивать опасно, сделал я вывод, могут и убить. Да, подтвердил сервитор. С корабельным астропатом тоже все сложно, продолжил я. Неринта попросила его расшифровать сообщение, так как оно было адресовано нам. Он пошел на должностное преступление, так как был с ней в хороших отношениях. Официального ответа от него получить не выйдет, иначе его ждет наказание. «Блядь», злобно произнес Рад, до этого молчавший, что там тупик какой-то. Тут я был с ним согласен на все 100. Пока что ситуация выходила максимально противной. «Именно», сказал Гихьян, «значит, корабельный астропат отпадает, нужно работать с планетарными. И теперь нужно понять, что именно они получили от Гиберика, раз решили утаить приказ командования. Это должно быть что-то серьезное. Готов поспорить, что это деньги», раздраженно сказал Рад. «Далеко не факт», Бендигиш с ним был не согласен. «Планетарные астропаты в деньгах не особо нуждаются, а если их подкупают, то такими суммами, что Гиберику о них и мечтать не следует. Другое дело, это какие-то тайные услуги. И еще женщины с мужчинами. Возможно, даже очень молоденькие. В общем, вариантов много. И в любом случае, заставить их говорить будет сложно. Лезть к астропатам официально можно будет только через Алтанзара и Харьянди. Первый, возможно, вместе с Гибериком. Второй потребует обоснования. А обоснования у нас сами знаете какие». Рад тяжко выдохнул и опустил голову, закрыв лицо руками. «Да, у меня ощущения от всего этого были примерно такие же, но я отступать был не намерен. Мне, по сути, и отступать было некуда. Или меня прибьют, или я лишусь Неринты и своего будущего ребенка, которого все же смог обрести волей случая. Я не собирался умирать по воле какого-то уебка, и не собирался лишаться того маленького осколка света, что уже один раз потерял, хоть и ненадолго. Слишком хорошо я помнил то ощущение пустоты, когда мне сообщили о смерти Неринты. Слишком хорошо помнил то ощущение безысходности. Слишком хорошо помнил, как желание опустить руки все сильнее возникало в голове. Тогда единственное, что заставило меня идти дальше, это Антуан, которого я не мог бросить. А заделать возникшую пустоту я изо всех сил пытался, погрузившись с головой в работу. Это даже получалось сделать. Теперь я вновь не ощущал этой боли, и я был готов пойти на все, что угодно, чтобы найти способ защитить то, что мне было дороже всего, то, что заставляло жить и сражаться дальше. «Есть одна мысль», — произнес вдруг Бюрдар задумчиво, после чего посмотрел на Гихина. «Ты сказал деньги, которые и не снились Гиберику, так ведь?» «Именно», — ответил ему сервитор, «и поверь, зарплаты у него на такое не хватит, как и всяких воздушных денег, в смысле неофициальных. Но у него ведь есть другой способ найти такие деньги», — продолжил Аха, «причем местные деньги и прямо под боком. Бунтовщики». Все удивленно уставились на Бюрдара, пока у меня в голове начала складываться логическая цепочка. «Фальшивки», — сказал первым я. «Именно», — Аха кивнул. «Блядь», — мысленно пронеслось у меня, когда я вспоминал самые разные факты, связанные с этим, и сопоставлял их между собой. Астрограмма о расформировании полков пришла уже после того, как начали приходить первые сообщения о фальшивках. Начал я вспоминать слова Неринты, и в теории, Гиберик мог организовать свой собственный канал по поставке фальшивых денег в обмен на медикаменты, как это делали Вюрштан. «Такое возможно», — согласился Бюрдар. «Только как он мог это провернуть?» — задал новый вопрос Рингер. «Мингарский полк не стоит на первом фронте, там только верлонцы. Ну, и СПО в придачу». «СПО, не проблема», — ответил ему Рад. «Уебков найти всегда можно. Офицерам, часть денег, хорошие рекомендации и прочее, на месте собрать солдат, которых на чем-то поймали и прикрыли от коми, в смысле, комиссаров, и все, свободный канал открыт. Хоть вагонами отправляя деньги, не заметит». «Вот уж точно, что вагонами», — подтвердил Гихьян, других сумм астропаты не примут за то укрывательство прямого приказа командования, и Гиберик вполне может все еще продолжать расплачиваться с ними. Сразу он вряд ли мог наладить канал и получить нужную сумму. Это значит, что еще есть шанс отыскать канал, продолжил я размышлять, после чего прижать астропатов. Мое молчание в обмен на приказ, а задержку объяснить варпом, закончил уже сервитор, такое может сработать, если, конечно, пообещаешь не трогать уже заработанное ими, а то могут расстроиться, а потом и вовсе обидеться. Однако, мы можем и ошибаться, произнес Рингер, после чего все задумчиво посмотрели на него, что если Гиберик не использует фальшивые монеты, а что-то другое. Гихьян сказал, что это могут быть и услуги какие-то, или вообще, люди. Как тогда быть? Все молча задумались. Такое действительно могло быть, в теории. Если это люди, то это должен быть кто-то из окружения Гиберика, начал Гихьян, астропаты тоже люди, сексуальное желание у них есть, причем немалое, только вот с партнерами для постельных кувырканий у них все очень плохо. Добровольно к ним лезть боятся, а эскортницы берут горы денег за одну ночь. Так что если астропаты пошли на сговор, то только ради постоянного партнера, который будет только с ним. У Гиберика целая толпа всяких гражданских, вспомнил я, и его власть над ними абсолютно. Кого-то мог и убедить пойти к астропатам. Если это будет одна из его родственниц, я охуею, прокомментировал сервитор мою идею. Плюс он мог обеспечить родственников астропатов, предложили еще одну идею Бюрдар, у них тоже есть семьи, только они их тщательно скрывают, чтобы кто-нибудь не попытался их использовать для шантажа, и из-за этого они на собственном обеспечении. Гиберик вполне мог обеспечить им безбедную жизнь, недвижимость, дивидендные акции, депозиты, должности, вот это все. Тоже возможно, сказал Бендигиш, и может даже без огромных гор фальшивых денег, если говорить про должности. В армии, в администрации, вариантов много. То есть получается три варианта, решил подытожить я, горы денег, партнеры и устройство родственников. Или все сразу и понемногу. Придется копать везде. Награна ждет много работы, с нескрываемым сочувствием сказал сервитор. С этим я был полностью согласен. И у Маринура тоже, продолжил Рингер. Все же, он тоже может помочь, по своим каналам. Нет, неожиданно резко заявил Аха, привлекая к себе всеобщее внимание, нам нельзя привлекать губернатора и кого-либо из местных властей. Это чревато. Мы не можем действовать официально, а это значит, что нас можно послать, а дело касается астропатов. Достогуб вполне может сдать нас в обмен на скидки для коммерсантских астрограмм. Так мы ж ему помогли, как само собой разумеющееся и при этом с нескрываемым возмущением заявил Рад. Неважно, все так же твердо сказал Бюрдар. От интонации его голоса становилось понятно, насколько серьезно было то, что говорил он. Ради 1% скидки на астрограммы коммерсы готовы убить. Можешь в этом не сомневаться. Достогубу это выгодно, когда коммерсы довольны, меньше шансов, что его захотят скинуть с трона. А я напомню, что у нашего дорогого Достогуба большие проблемы с этим, детей нет, а дядя с кузеном по отдельности хотели его свергнуть. Аох, выдохнул Рад, вновь опустив голову на свои ладони, ебись оно все сквозняком. И в первую очередь Гиберик, поддержал Рингер с улыбкой. Эта мразь вполне заслуживает простатита, добавил от себя Гихьян. Все посмотрели на сервитора. На лицах у всех начала наползать улыбка. Потом Рад не выдержал первым и засмеялся, а за ним засмеялся я, Рингер и Бюрдар. Потом смех превратился в откровенный ржач. Прям до боли в мышцах пресса. Да уж, Гиберик это точно заслуживал. Ой, бля, произнес я, пытаясь отдышаться. Ой, бля, фу-ух, да уж, тут не поспоришь. Ладно, значит, расскажем все на грану. До этого времени продолжаем работать. Сами мы все равно ничего сделать не сможем. Нужно еще предупредить Шеркина, заявил Гихьян, и обязательно лично. Тебе нужно направиться в объединенный штаб, под каким-то предлогом, только каким-то серьезным, иначе Гиберик может начать что-то подозревать. А вот тут была проблемка. В то время, как 4 полковника вместе с подполковником Абривасом, который был заместителем Гиберика, сидели возле второго фронта, Гиберик вместе с Шеркиным сидели во внутренней пирамиде, командуя оттуда. Раньше это оправдывалось диверсификацией командования, чтобы не скапливать всех важных офицеров в одном месте. Плюс к этому, Гиберик был командующим, а Шеркин командовал самым многочисленным полком, потому их жизни были в приоритете. Алтанзар сидел там по той же причине. Теперь же становилось понятно, что это была ложь. Гиберик просто держал Шеркина рядом с собой, готовый в любой момент прибить его, если потребуется. И из-за этого я не мог просто взять и прийти к нему, пока шла операция против второго фронта, при этом не привлекая внимания. Гиберик явно может что-то заподозрить. Посылать к нему Награна или Маринура тоже было опасно, это будет выглядеть еще более подозрительно, ведь с чего бы это моим помощникам приходить к полковнику, когда я могу ему просто позвонить. Но тут выкрутиться все же можно было. «Есть губернатор», — ответил я, — «он вряд ли сейчас замешан во всем это. Маринур может попросить его послать мне официальный запрос о встрече. К полковнику забегу как бы по пути назад». «Годится», — сказал Гихьян, — «но лучше встретиться у вас в апартаментах. Меньше риска прослушки». «Думаешь, в Верлонском штабе он есть?» — удивленно спросил у сервитора Рингер. «А ты сможешь с уверенностью сказать, что таких нет?» – парировал бывший комиссар, посмотрев своими окулярами на Вималта. Тот секунду смотрел в ответ, но затем опустил взгляд, молча признавая поражение. Да уж уверенности тут не было. Апартаменты так апартаменты, невелика разница. Хотя это затянется на несколько суток минимум, без удовольствия отметил я. Пока Маринур и Награн приедут к нам, это минимум сутки, учитывая нынешнюю ситуацию с дорогами. Пока приедут обратно, это еще сутки. Потом я должен буду поехать, тоже сутки. Главное теперь, внимательно следить за мингарцами, холодно отметил Бюрдар, они у нас сейчас прямо под боком. От слов Фаха стало немного не по себе. Я только сейчас вспомнил о том, что именно части мингарского полка Гиберика сейчас находились как раз рядом с нами, накапливая силы для двух новых ударов, которые должны были расчленить две территории бунтовщиков на четыре части. И фраза Бюрдара «у нас под боком» была едва ли не буквальной. Ближайшие подразделения мингарцев были всего в сотне метров от нас. Выйдя в коридор, можно было даже увидеть их блокпост. Только сейчас это все заиграло новыми красками. Это была перестраховка. Гиберик держал свои силы рядом с нами и, что особенно важно, со мной. На тот случай, если я все же узнаю правду, и очень даже вероятно, что именно по этой причине он просил меня помочь группе 1, ведь именно тут у меня были наивысшие шансы умереть, даже с двумя батареями щита. А когда начнется новое наступление, у меня будет очень большой шанс столкнуться с мингарцами во время боя. Что в таком случае произойдет? Будет ли Гиберик действовать? Прикажет ли он меня убить именно сейчас, или же попытается еще подождать? Будем сохранять осторожность и пытаться не попадаться мингарцам, когда начнется наступление, ответил я. Когда я уеду, вы тоже будьте осторожны. Гиберик может рискнуть взять вас в заложники. Ну-ну, удачи ему в этом. От Гихина так и веяло сарказмом. Посмотрю я на тех, кто попытается меня в плен взять. Спинка надорвется тащить меня связанного. В глазах моментально предстала картина связанного веревочками 200-килограммового сервитора в полных латных доспехах, которого пытаются тащить на спине. От этого на лице вновь появилась улыбка. «Что ж, в таком случае, на этом можем закончить», — сказал я, вставая со своего стула, на котором сидел все это время. «Пора за работу. Теперь можно и порасстреливать», — сказал Бюрдар, берясь за свой лазган. Вместе со всеми я направился к выходу из квартиры. Чувства были смешанными. Вновь внутри возникло это мерзкое чувство нависшей опасности, с которой мало что можно сделать прямо сейчас, но которая есть и о ней всегда нужно помнить. Когда мы победили Тевгарта и Барагаца, это чувство прошло, и теперь ему на смену пришло чувство опасности от ебаного Гиберика, который теперь угрожал или убить меня, или лишить меня будущей семьи. «Ты у меня, сука, попляшешь!» Со злостью обратился я к нашему командующему, выходя из квартиры. Следующие несколько часов должны были пройти в комиссарской рутине. В то же время, скитарий Геспасист ДМ-273-138 Дима. «Так, сколько у вас сейчас?» Подал запрос на получение информации объект-бригадир, голос которого Дима уже фиксировал 4 раза. 1, 2, 5. «В смысле, блять, всего 6 что ли?» «Да вот, сейчас 7 до», — ответил объект-женщина 1. «Плесень тебе в рот, вы охуели так медленно работать? У вас уже 10 должно быть», — сказал бригадир. Анализ интонации его голоса показал эмоциональную злость. «Так как вы себе», — ответил объект мужчина один с возмущением. «Помолчи и работай. К концу дня 30 штук должно быть и точка. Не справитесь, пайка сегодня не увидите. И нет, лоса, отработать не выйдет. План горит пиздец просто, так что работайте и побыстрее. Бригадир направился дальше, а Дима продолжил ждать, пока он уйдет, наблюдая через вентиляционную решетку за происходящим слева. Там объекты мужчина один и женщина один занимались ручным производством конструкций, идентифицируемых как противотанковый еж, состоявших из трех сваренных друг с другом отрезков рельс. Их использовали для того, чтобы создать противопехотную баррикаду и тем самым заблокировать троллейбусную магистраль, вдоль которой Дима и полз по вентиляционной шахте высотой в 50 сантиметров. Делать, однако, это приходилось с повышенным уровнем осторожности. Присутствовал большой риск, что звуки, издаваемые Димой, будут услышаны, и это привлечет внимание вражеских объектов и приведет к его обнаружению. Потому сейчас Дима ждал, когда после ухода бригадира оба объекта возобновят производственные мероприятия, которые предполагали использование сварочных аппаратов и масок, благодаря чему он сможет продолжить путь с минимальным риском обнаружения. «Уебок», — злобно произнес мужчина один, — «планы придумали нереальные, теперь делай». «Ладно, давай за работу, а то реально ведь пайка лишит», — недовольно и одновременно смиренно ответил объект женщина один, — «не хватало еще сегодня голодными остаться». Спустя 23 секунды объекты приступили к сварочным работам, и Дима смог начать идти по шахте дальше. «Так, блять, а где колючая проволока?» — прозвучал от объекта бригадир, который, вероятнее всего, остановился рядом с другой баррикадой. «Не прифьешь, ждем ПОК», — ответил мужчина 2. «Анализ речитативных формулировок. Анализ завершен. Перевод диалоговой части. Не привезли еще, ждем пока что. Вы на склад ходили узнавать? Да нет, ПОК. Принес ж должен. Перевод диалоговой части. Да нет, пока что. Принести же должны. Сука, а, блять, поездом метнулся на склад узнавать, где колючая проволока. Пон, бег. Понял, бегу». Дима дополз до второй баррикады, которую делали уже из мешков с песком, которые были прикрыты тонкими металлическими листами, которые прогибались под собственным весом. Короткий анализ показал, что это давало незначительный уровень защиты от лазганного и стабберного огня, а также среднюю защиту от взрывов гранат. Всю эту информацию Дима фиксировал и сразу же передавал в штаб с помощью вокс-ретрансляторов противника, к которым имел тайный доступ. Добравшись до нужного перекрестка, скитарий повернул направо, начав идти через жилблоки. Это тоже было опасно, так как они были заселены, однако это был самый короткий путь. В нынешней ситуации приходилось выбирать именно их. Ситуация с проведением операции уже оценивалась как негативная. Вследствие того, что противник начал проводить активные мероприятия по укреплению обороны на всех участках занимаемой им территории, продвижение скитария было серьезным образом осложнено. Многие коммуникационные коридоры, на которые был расчет, оказывались недоступны вследствие большого количества вражеских объектов строительного класса, другие же уже были заблокированы полностью. По итогам, скитарий сбился даже с самого пессимистичного графика продвижения к нужному объекту на 7 суток. Более того, статистический анализ показывал тенденцию к ухудшению ситуации. Каждые сутки скитарий продвигался медленнее и покрывал меньшие расстояния. Причиной тому была все более частая необходимость в использовании более узких коммуникационных путей и вентиляционных шахт, в которых нельзя было двигаться стоя, только сидя. Также была проблема в переходах между вентиляционными кластерами, так как это нужно было делать через коридоры, а в них было слишком много людей. Однако, даже несмотря на это, скитарий все же смог преодолеть весь путь незамеченным и уже приближался к своей цели – складу, который, с большой долей вероятности, использовался в качестве перевалочного пункта для подготовки контрабанды фальшивых денег через линию фронта. «Ну что-то, узн?» – прозвучал вопрос от объекта «женщина», пока скитарий снизил скорость продвижения, чтобы уменьшить издаваемый при ползании звук. «Та узн, узн, пист прос», – произнес мужчина. «Ско?» – задал вопрос мужчина 2. «Две. Что?» – тихо, но с интонациями возмущения спросила женщина. «Че ты был ещ позавч?» «Та зная, так и сказ ем», — ответил мужчина. «Салдыскла нашла их с концами. Вот и цен подн». «Ну, а повыс цен проб?» — задала вопрос женщина. «Так на двух изговор», — ответил ей мужчина один. «Так от за отпрос». «Ой, бля, не, я еб за сто конти бы прод за концы. Подожд пока». Анализ разговора дал понять скитарию, что это вели разговоры продавцы с черного рынка, который действовал на территории противника. Эти трое торговали антибиотиками и хотели выручить за них консервы, но не сошлись в цене. Подобная информация была очень важна для разведки, так как подобных объектов можно было склонить к сотрудничеству и получить от них важную информацию. В последнее время ценность такой информации увеличилась в связи с тем, что противник начал массовую чистку и отлов шпионов на своей территории, а потому использование черного рынка становилось все более актуальным. «Послушайте, решение уже», — услышал Скитарий новый голос, принадлежащий мужчине. «Ему 14 всего», — возмущенно ответила объект женщина. «Мы знаем, что ему вчера исполнилось 15, у него день рождения через 4 месяца. Мы знаем, что вы лжете, есть свидетели, которые об этом сообщили. Ваш сын годен к службе и будет служить на фронте. Я сказала, ему только 14. Не знаю я, какой дебил вам сказал, что ему 15. День рождения у него через 5 месяцев. Вначале 4, теперь 5. Понятно все. Забирайте обоих. Ее в санчасть, пацана на фронт. Нет, не пущу, суки тупые. Вы уже всех гребете без». Голос женщины резко прервался после звука, который был идентифицирован как удар приклада по голове, после которого прозвучал звук падения тела. «Мама!» – прокричал детский голос. «Не бейте ее, я пойду, только не бейте!» Вышел, быстро. Разговор был проанализирован и записан. Полученная информация не была особо ценной, факт всеобщей мобилизации, массовых доносов и недовольства среди населения, особенно женского, был уже известен разведке. «Слышь, что там у брожа, а что с ним?» Урху подхват. «Вчера у знакомого нашли книжку, по венерическим. По картинкам поняли, она самая. Ой, бля, я ять. Это от кого он подхват, а он только со своей был. Только она как-то трусы где-то прикупила, ношеные. Хлорки не было, кипятить пришлось, да видать плохо. Ну и оно передалось. Пиздец. Это ему что, антибиотики теперь нужны? Нет, тут другое надо, антимикотики. Ну типа, против грибков, мне так объяснили. Та одна пыль, все равно не достать. Сам же знаешь, наши не солдатам не выдадут, а на черном. Там такие цены, что просто пиздец. Браш в солдат идет, добровольцем. Сказал, что уж лучше так, чем без хуя остаться. Сам ведь знаешь, если урху запустить, отрезать придется. Та знаю. Данная информация ценности не представляла. Факт эпидемии различных венерических заболеваний разведки был известен уже давно, как и тот факт, что она все сильнее распространялась не только посредством незащищенных половых связей, но также вторичным использованием даже нижнего белья при плохой дезинфекции вследствие дефицита бытовой химии. Какого-то серьезного вреда для армии противника это не несло. Зараженные еще какое-то время оставались боеспособными и при своевременном медикаментозном лечении они могли выздороветь. Дима добрался до очередного перекрестка, налево, направо и наверх. Ему нужно было наверх, потому он поднялся и стал карабкаться вверх по лестнице, внимательно следя за акустической обстановкой и наличием растяжек. Фу-ух, ну короче, работы еще полно. Укрепляю все, что можно и как только можно. Завтра будем снимать рельсы трамвайные, их тоже резать приказали, на баррикады. Потому и сами трамваи пилить будем, возиться будем еще долго. Ну вот объясни мне, чем ты, блядь, думала, а? Вот чем, как ты с ребенком в животе работать, а когда он родится, как работать будешь, а кормить его чем? С такими пайками, он что у тебя, вытащить не мог вовремя? Сигур повышение получил в звании, теперь капитан роты. Прошлого разжаловали и на стройку в штабстрой. Напился, наговорил лишнего, и все, донос, арест, стенка. Дима пролез первые два этажа, выбрался на третьем, завернув налево, после чего пополз дальше. У Эрцера сердце вновь шалило. Совсем плох старик, на днях, наверное, уже и приставится. Блять, сука, эх, болит-то как, эх, сука, эх, барыга ебаный, эх, где ж ты пропал? Айда говорит, что на фронт хочет записаться. Ну знаешь, там пайки больше все же, а малого матери с тетей отдать. Один за другим Дима фиксировал, анализировал и сохранял все подслушанные диалоги между вражескими объектами. Большая часть из них не представляла собой какой-либо ценности сами по себе, но все равно могли быть полезны разведке. Спустя час Скитарий все же добрался до нужного ему места, дна лифтовой шахты, которая как раз вела на этаж нужного ему склада. Сам лифт в шахте все еще продолжал работать, но движению вверх это не мешало, так как аварийная лестница была построена в специальной выемке сбоку, благодаря чему по ней можно было лезть в любой ситуации. Путь наверх занял еще 37 минут, за которой лифт проходил мимо Димы 4 раза, перемещаясь то вверх, то вниз. Входы в вентиляционные шахты также были в самой лестнице, прерывая ее на каждом этаже. Минута и болты на решетке были откручены, что позволило Скитарию пробраться внутрь. Тут тоже необходимо было идти в присядку, но выбора другого не было. Именно так можно было снизить риск обнаружения или попадания в тупик, созданный противником в целях обороны. Здесь задача проникнуть на склад была выполнена. Дима оказался в административном корпусе склада. Однако, пытаться подслушивать разговоры начальника склада не было смысла, так как это могло занять неоправданно много времени. Потому Скитарий решил добраться до складских помещений, где должны были распределять фальшивые монеты по отдельным пачкам, чтобы затем отдать их курьерам. Там можно было понять, как транспортируют большие партии монет, а затем добраться до железнодорожной станции разгрузки и дождаться поезда, который привезет новую партию. «Ну и, где он?» – задал вопрос мужской голос. Объекту было присвоено имя мужчина. «Не могу знать, уважаемый лейтенант, честное слово. Вот пропал и все тут», – ответил второй объект мужского пола. Первый объект был переименован в лейтенант, а второй – в мужчину. «Именно так, уважаемый лейтенант, пропал», – произнес мужчина 2. «Ага, в одной ночной одежде взял и пропал, никем не замеченный», – злобно продолжил объект лейтенант. «Я в это поверить должен. Признавайтесь, наркоту принимает, или к бабе через вентилу полез, говорите, а то хуже будет для всех вас, а так только он в Штрастрой отправится». «Ну, нет, нет, уважаемый лейтенант, начало 30 объект мужчина 2, аквиллой клянусь, ничего такого не было, и мы не знаем, где он, честно, просто взял и пропал, вот и все. Ну смотрите у меня, если и узнаю, что солгали, все в Штрафстрой у меня отправитесь, а то вы посмотрите. Война на дворе, а у них солдат пропал. Сдуйтесь с глаз моих. Слушаюсь, уважаемый лейтенант», — ответили оба объекта, после чего акустические ауспиксы зафиксировали бег двух пар ног. Проползя еще 23 метра, Дима завернул в третий поворот направо, который шел уже не через административный корпус, а через коммуникационный коридор. «Быстрее там!» — послышался женский голос. «Сильнее дави!» «Та пытаюсь, нож плохой», — ответил объект мужчина. «Плохо наточили. Ты дави сильнее и режь быстрее, давай, времени мало». Дима шел как раз в сторону двух голосов, которые доносились из комнаты, в которой был установлен воздушный фильтр. Подобравшись к вентиляционной решетке, которая выходила в насосную комнату, Скитарий заглянул туда. Там двое объектов, мужчина и женщина, сидели рядом с обнаженным трупом мужчины. Объект мужчина пытался отрезать от нижней левой конечности объекта труп куски мышечной ткани с помощью ножа для разделки мяса, пока объект женщина ему помогала, держа уже надрезанную часть куска рукой и подсвечивая маленьким фонариком. На самом трупе уже отсутствовали куски мяса на руках, вплоть до плеч, а также животе и грудной клетке. Рядом с объектами лежало 3 завязанных полиэтиленовых пакета, наполненных окровавленным мясом, и еще 4-й раскрытый, в котором тоже были куски. «Сука, у него мясо жесткое», — продолжил говорить объект мужчина. «Если жесткое, значит сытное. Хорошего поймали, надолго хватит», — отвечала ему женщина. «Только режь быстрее, скоро хватится». Смена уже наступила. Анализ всей ситуации показывал, что это, с большой долей вероятности, был тот самый солдат, о котором допрашивал лейтенант. Он не сбежал, его поймали объекты-каннибалы и теперь пытались разделать с целью получения мяса. Стало понятно, что нужно покидать эту зону в ускоренном темпе. Оба объекта скоро закончат и будут покидать эту точку, вероятнее всего через вентиляцию, а вражеские объекты в ближайшее время найдут останки и поднимут тревогу, усилив охрану. Скитарий стал идти вперед, немного ускорившись. «Ой, блядь!» — прозвучало от женщины, когда Скитарий уже прошел решетку. «Бог император помилуй, чего там, прополз кто-то, в венте, та ну, мож показалось, не, точно прополз, ладно, похуй, не из этих и сквозняк с ним, режь давай быстрее». Скитарий проанализировал ситуацию, результаты показали, что беспокоиться ни о чем, каннибалы не станут поднимать тревогу, так как сами были в опасности, потому угрозы обнаружения противником не было. Гипотетически, был шанс, что в случае попадания в плен, они выдадут эту информацию, но вероятность подобного исхода была крайне маленькой. К тому же, даже в случае разглашения этой информации, противник не будет знать, кого именно видела женщина. Пройдя дальше, скитарий завернул налево, затем направо и дошел до лестницы, что вела вниз. И пока он спускался, приближаясь к нужному уровню, акустические ауспиксы засекли звонкий протяжный звук. Его анализ показал, что это был звук пересыпания мелких металлических предметов, монеты. То, что Дима искал. Вентиляционная шахта проходила как раз под потолком главного складского помещения, благодаря чему можно было разглядеть все, что происходило внутри. Там несколько десятков объектов активно пересыпали металлические монеты из больших пластмассовых контейнеров в небольшие тканевые, в которые запихивали много пуха из подушек, которые в больших количествах лежали возле стеллажей. Затем мешки перекладывались дальше, где их уже заклеивали скотчем, складировали на рыклы и отвозили из помещения склада. Весь процесс был организован по типу ручного конвейера, где у каждого человека была строго отведенная роль. Это позволяло значительно ускорить процесс расфасовки. Номеров на пластмассовых ящиках никаких не было, как бы Дима ни всматривался. Стало понятно, что они вообще не были никак маркированы. Следовательно, дело было в самом поезде, в котором их привезли. Все равно здесь уже ничего не найдешь. Зафиксировав все, что можно было, и отправив данные в штаб, он направился дальше, к разгрузочной станции, куда и должен был прибывать поезд с грузами для склада. Вернуться назад, повернуть направо, вперед, вниз по лестнице, снова направо. Здесь шахта проходила как раз над железнодорожными путями. Самого поезда тут не было, потому пришлось ждать. Но уже спустя 27 минут акустические ауспиксы зафиксировали звук. Двое объектов приближались к спуску, по которому он спустился в эту шахту. И Дима с большой долей вероятности мог предполагать, кто это. «Стой!» – прошептал объект женщина. Тот самый объект, который разделывал труп. «Дошли! Посвети мне!» Из шахты снизу засветился слабый красный огонек. За ним прозвучали звуки перехода от одной шахты в другую, ту, что вела налево. Для этого объектам необходимо было перелезть через шахту, что вела вниз. Именно там находился Дима. Скитарий внимательно следил, одновременно приблизившись к шахте. Оба объекта были физически слабыми. Был риск, что кто-то из них сорвется. Это спровоцирует шум от падения и крик боли, так как потерять сознание сразу тут не получится. Необходимо было быть готовым поймать падающее тело и добить объект прежде, чем он закричит. Это значительно уменьшит вероятность поднятия тревоги и срыва операций. «Так, давай пакеты», — тихо ответила женщина. Наверху стали передавать пакеты, которые тихо шуршали при любом движении. «Все, лезь». Дима приготовился. При падении тела объекта мужчина, судя по расчетам, будет падать 3,64 секунды. Этого должно хватить, чтобы занять позицию в шахте и приготовиться к удару. Но ничего не произошло. Объект благополучно перешел в другую шахту, после чего вместе с женщиной взял пакеты и стал удаляться. Угроза обнаружения миновала. Информация об этом тоже не представляла какой-то ценности. О каннибалах знали немного, да и они сами мало чем могли быть полезны. Из-за своей скрытности, информации от них можно было получить немного, да и выйти с ними на контакт было слишком сложно, чтобы пытаться. Ожидание длилось 4 часа 27 минут, после которых к складу подъехал небольшой поезд с локомотивом и четырьмя вагонами. Со всех них был снят корпус и все остальное, в том числе и кресло для машинистов. Было понятно, что это сделано для облегчения массы и экономии энергии в аккумуляторах. Но важное было другое. Все три вагона были заполнены различными пластмассовыми ящиками без номеров. Их все начали быстро развозить с помощью рокл, а вместо них на вагоны клали пустые ящики с крышками. Стало понятно, этот поезд предназначен исключительно для поездок между складом и местом производства фальшивых монет. Следовательно, нужно было пробраться на поезд. Привстав с колен, скитарий начал быстро идти по шахте, параллельно железнодорожным путям. Необходимо было успеть выбраться, но для этого нужно было отбежать в туннель, где его не заметили бы. Через 30 секунд Дима остановился и стал откручивать болты с вентиляционной решетки, после чего открыл ее и осмотрелся. В туннеле виднелся только один патруль с фонарями, но до него было 127 метров. Они не смогут увидеть его и не представляли опасности. Еще спустя 5 минут поезд начал двигаться со станции задним ходом. Дима вылез из шахты, повиснув на одной руке, одновременно второй поправив вентиляционную решетку, чтобы не было видно ее отсутствие, после чего спрыгнул вниз, приземлившись на аугментические ноги, и побежал навстречу поезду. Нужно было не дать ему разогнаться слишком сильно. Только в паре метров от него скитарий улегся на шпалы, пропуская первый вагон над собой, а затем поднял ладони, одновременно активируя встроенные магниты. Те моментально прилипли к металлической раме вагона, и тот с внушительной силой потянул Диму за собой, таща вдоль рельс. Ноги также прицепились к раме благодаря магнитам на носках. Эта часть миссии была выполнена. И теперь у скитария начиналось новое задание – найти мануфакторум по производству фальшивых монет. Глава 124. Спустя 10 часов. Скитарий Геспасист ДМ-273-138 Дима.Вокзал имени адмирала Рикоту Матер Димавара пройдено. Дима обратил мимолетное внимание на это сообщение, после чего мысленно отбросил его и продолжил следить за показателями акустических ауспиксов, которые даже несмотря на перестукивание колес о стыке между рельсами, оставались единственным средством мониторинга окружающей обстановки. Время от времени в туннеле, по которому ехал поезд, встречались объекты, потому следовало соблюдать осторожность, ведь само их наличие рядом уже повышало риски обнаружения и последующего срыва всей операции по действию в тылу противника. Дорога оказалась длинной, 10 часов, 15 минут без каких-либо остановок. Более того, не было понятно, когда этот путь закончится. На данный момент они проезжали через те абдисы, где было большое количество мануфакторумов, в том числе и 25 металлургических, и каждый из них теоретически мог быть использован для производства фальшивых монет. Вследствие подобных задержек результаты анализа ситуации приводили к появлению опасений насчет успеха миссии. Проблема была в том, применение электромагнитов для сцепления с рамой вагонов приводило к значительному ускорению расхода запасов аккумуляторных батарей в аугментике скитария. На данный момент запасы были израсходованы уже на 3/4, и неопределенность заставляла Диму задумываться о том, чтобы прервать операцию и направиться к одной из тайных станций Adeptus Mechanicus, где были заряженные аккумуляторы. После же пополнения заряда можно будет возобновить поиск объекта, прицепившись к другому поезду. При этом, было очевидно, что подобное решение приведет к еще большей задержке проведения операции. Учитывая, насколько сильно операция уже была задержана вследствие проведения противником мероприятия по укреплению обороны, скитарий принял решение, что увеличение этого отставания недопустимо. Согласно последним данным, ситуация в тылу значительно ухудшилась после открытия Третьего фронта и экономических сложностей, и именно от действий Димы сейчас зависело, будет ли ситуация еще сильнее ухудшаться или же ее удастся хотя бы стабилизировать. «Дигар!» Вдруг прозвучал чей-то женский голос. «Стой!» Затем был зафиксирован громкий протяжный звук, идентифицированный, как свист. «Машинист!» «Стой!» Кричал уже мужской голос. «Меня задрало это уже все!» Прозвучал от объекта мужчина. Дима опустил голову и перевернул изображение в глазах. Впереди лежал объект мужского пола, который положил свое горло на рельсы и ждал с закрытыми глазами. Еще дальше к нему пытались бежать еще двое объектов, мужчина и женщина. «Все равно сдохнем тут все, Дигар, не надо», продолжил издавать звук объект женщина. До объекта Дигар им оставалось еще 3 метра. В этот момент поезд доехал до лежащего на рельсах объекта. Металлическое колесо проехало по горлу и моментально отсекло голову, которая по инерции отлетела в сторону. Тело объекта вздрогнуло, и из его горла начала фонтанировать артериальная кровь. «А-а-а!» От женщины прозвучал громкий визг, вызванный испугом от увиденного. «Блядь!» – прокричал объект мужчина. «Остановись, сука ебаная!» Человек под колеса попал. «Дигар!» Женщина завизжала еще сильнее, а через 2 секунды Дима зафиксировал глазами 2 объекта. Один стоял, а второй, кричащая женщина, сидела на коленях. Оба они были подсвечены слабым ручным фонариком, испускавшим красный свет. «Нахуй идите?» Был дан ответ от объекта машинист, что сейчас находился в локомотиве. «У меня расписание, блять, сами разбирайтесь с этим дерьмом. Чтоб ты сдох, скотина ебаная!» Прокричал мужчина на машиниста, пока женщина продолжала кричать. «Убейся об рельсы, сучера!» Сказал в ответ машинист. Поезд продолжил ехать, пока Дима оценивал ситуацию. Объект Дигар совершил самоубийство, в то время как 2 других объекта пытались его остановить, но не успели. Информация не имела какой-либо существенной ценности, тот факт, что у противника замечен повышенный уровень самоубийств, был уже известен. Данный случай мог лишь послужить дополнительным подтверждением. Путь продолжился. Скитарий следил за тем, как заряд аккумулятора постепенно снижается, приближаясь к 20%. Угроза выполнению операции нарастала. Лимит, до которого Дима мог довести аккумулятор, составлял 15%. После этого выполнения миссии придется прервать и незамедлительно направиться к зарядной станции «Механикус». Такой запас был необходим на случай, если возникнут какие-то сложности вроде сил противника, препятствий или отсутствия энергии в первой найденной станции. Если же аккумулятор разрядится полностью, Скитарий умрет, без энергии не сможет функционировать легочная и сердечная аугментика. Но при этом выполнение миссии все равно оставалось в приоритете, и он все так же не хотел растягивать ее выполнение. Оставалось только ждать. Одновременно с этим, у Димы периодически возникали мысли, не связанные с выполнением миссии. Аните. Получить какую-либо информацию о ее состоянии Скитарий не мог, это будет зафиксировано штабом, и в случае этого могут возникнуть осложнения. Тот факт, что комиссар пообещал о ней позаботиться, давало веские основания полагать, что с ней все в порядке, что ее жизнедеятельности ничего не угрожает. Но учитывая обстановку в тылу, Дима все равно фиксировал за собой что-то, что можно было охарактеризовать, как волнение. Он не хотел, чтобы с ней что-то произошло, потому что он ее спас, поставив под угрозу выполнение всей разведывательной миссии. Он совершил ради нее грех, и единственный способ его искупить – сделать так, чтобы ее спасение оказалось не напрасным. Скитарий долго думал над этим и пришел к выводу, что это возможно сделать, если она сама сможет принести какую-либо пользу Империуму, куда более значительную, нежели она бы принесла, являясь просто гражданским лицом на Вильяр-Уникус. Как именно это можно было сделать, Дима на данный момент не знал. Этот момент он собирался обговорить с духовенством Адептус Механикус после завершения всех боевых действий. Сейчас же все, что он мог сделать, молить Амнисию о том, чтобы он дал ему шанс исправиться и уберег Ниту от опасности. Спустя еще 25 минут тормоза вагонов активировали, начав останавливать поезд. Однако, посмотрев вперед, Скитарий понял, что они еще не приехали. Поезд прибыл к зарядной станции. Прив. Чек, сказал объект мужчина, Ачер самоуба переех, привет, Чигурчига Чигис Чигнур, очередного самоубийцу переехал, ага, ответил ему объект машинист, который переименован для системы в Чига, прикинь, лег на рельс, а к нему еще мужик с бабой бегут, они ему остановись, не надо, а он им меня все заебало, мы все равно сдохнем, ха-ха-ха, мужчина, переименованный в зарядчика, издал ряд звуков, идентифицируемых, как смех, ох, пон все. Так это что вых, это твой седьмуш, ох, понятно все, так это что выходит, это твой седьмой уже, именно, ответил Чек, еще пару рейсов и дойду до юбилея, а реза у себя сеич, та врод долж, тол цен повыс, та вроде должна, только цену ценник повысили, и сколь, 3, ну нихуя себе, дорого нынче трахаться, а то, девок все мен, варм все уж, скаж спас, что реза есть пок, а то, девок все меньше, а в армию все ушли. Скажи спасибо, что Аризе есть пока. Хе, спасибо полковнику, что ее к себе взял. Ладно, пойду по-быстрому. Ты заряжай пока. Пон. Акустические ауспиксы зафиксировали звук удаляющихся шагов. Одновременно с этим прозвучали звуки фиксации зарядного штепселя, а затем новые шаги. Дима осмотрелся. Рядом с локомотивом стоял объект, который отошел немного в сторону, сел на пол, оперевшись на бетонную стенку туннеля, и выключил красный фонарь, которым до этого подсвечивал себе туннель. Оценив ситуацию, Скитарий принял решение отключить электромагниты и лечь на шпалы, чтобы сэкономить заряд в аккумуляторах, было непонятно, сколько путь еще может продлиться. «Сук», — начал говорить зарядчик, никаких других объектов рядом с ним не было, а в вокс-эфире были только сигналы ретрансляторных диапазонов. Это означало, что воксом объект не пользовался и говорил сам собой, «Сук, бля». Кокш все эт конч, ток пист и пист, и жрат хоч, ммм, сук, мош оптка небом пойти, нет, нет, нельс, не смей предлаг это, сука, сука блять, когда же все это кончится, только и пиздит, и жрать хочется, сука, может опять к каннибалам пойти, нет, нет, нельзя, не смей предлагать это. Скитария удивила последняя фраза, и он санкционировал психологический анализ услышанных речитативных формулировок. Не хочь явоток, люб жрать, не прав Эд, но уж попроб, понрав, хорош мясо, сука, зад к бля. Зарядчик громко закричал и встал, повернувшись в сторону туннеля, не прав Эд, и все рав, у нас нич нет, чтоб им заплат. Посл пач был токт, хот он и говор, что мож и собой. Пошнах, не будь я в жоп дав замяс, лучше ж голоднуш хот, чем как биш, от грехи подох. Не хочу я вот так, людей жрать, неправильно это, но уже попробовал, понравилось. Хорошее мясо, сука, заткнись, блять, неправильно это, и все равно, у нас ничего нет, чтобы заплатить. Последняя пачка была тогда, хотя он и говорил, что можно и собой. Пошел нахуй, не буду я в жопу давать за мясо, лучше голодным уже ходить, чем как бежгур бежит бежан, от грехи подохнуть. Анализ речитативных формулировок. Анализ завершен. Греха – острое венерическое грибковое заболевание. Смертность в случае неоказания медицинской помощи – 35%. Хоть говор не болен. Нет-нет-нет. Задк-задк-задк. Хотя говорят не больно. Нет-нет-нет. Заткнись-заткнись-заткнись. Объект упал на колени, прикоснулся лбом к бетонной шпале и начал процесс сплача, который с каждой секундой усиливался. Уже через 20 секунд плач усилился до уровня истеричное рыдание. Боже император, пом, остань все это, я не хочу вот так, не хочу все это, мол те, пом, пом, пожал, Боже император, помоги, останови все это, я не хочу вот так, не хочу все это, молю тебя, помоги, помоги, пожалуйста. Еще 20 минут объект просто лежал на полу, тихо плача и иногда обращаясь к Богу императору. Когда плач закончился, объект только скулил. Потом из кулеш остановился. Затем прозвучал сигнал, оповещавший об окончании зарядки батареи, после которого объект встал и отсоединил штепсель. Мож, мож все ж проб. Нет, нет, пошнах, не будь я та. Может, может все же пробовать. Нет, нет, пошел нахуй, не буду я так. В этот момент акустический ауспик зафиксировал звук спускания биологического объекта по лестнице. Так, ну что там? Задал вопрос Чек. Заряд уж, ответил зарядчик. Ох бля, в голосе Чега были зафиксированы интонации испуга, и сколько уже. Пармин, вот блять, что-то я задержался, не хватало еще с расписания слететь. Погнал я. Послышались звуки усаживания в локомотив. Дима сразу подсоединился руками и ногами к раме поезда и уже через 5 секунд тот тронулся, начав ехать дальше. На путь потребовалось еще 2 часа, которые Скитарий провел в молитве Богу в машине и духом его аугментики, которые помогали ему в выполнении миссии, после чего поезд все же начал останавливаться. Впереди была только гермодверь, перекрывавшая дорогу. Ее подсвечивали лишь несколько аварийных ламп, которые показывали, что дальше дороги нет. Как только поезд остановился, Скитарий отсоединился от рамы и вновь лег на бетонные шпалы. Тем временем, Чек выбрался из локомотива и начал идти к гермодвери. Пиздец, никого уже нет у дверей, всех на фронт забирают. Что ж там будет-то? Тихо говорил про себя машинист, после чего подошел к двери и нажал на кнопку вызова. Оператор, впускай давай. Поезд приехал. Дима понял, что они все же прибыли к месту назначения. Это был Мануфакторум Чунгар, занимавшийся производством консервных банок. Он имел как плавильные цеха для производства листового металла, так и станки для штамповки, а следовательно, он вполне мог обладать нужным оборудованием для производства монет. Но въезжать туда Скитарий не мог. У него не было информации ни об охране на этом объекте, ни об уровне освещения. А если он просто останется тут, был риск, что его обнаружат после проезда поезда. Рисковать было нельзя. Перевернувшись, он выбрался из-под вагона и, пригнувшись, начал медленно идти назад, к локомотиву. «А пароль поезд знает?» – задал вопрос оператор. Скитарий продолжал идти. «Мерцелиус ублюдок, чтоб ему под поезд попасть», – ответил Чек. «Правильно, проезжай давай». Спустя пару секунд гермодвери начали открываться, в то время, как Дима уже добрался до локомотива и начал бежать дальше, к выходу из туннеля. Как только он добежал и спрятался за ним, Скитарий смог рассмотреть то, что было за дверью. Вся станция погрузки, освещенная алым аварийным светом, была заполнена ящиками, предположительно, с фальшивыми монетами. На них сидело 20 мужчин, некоторые из которых о чем-то переговаривались между собой. Чек быстро добрался до локомотива, активировал электродвигатель и подвез поезд на станцию, после чего гермодвери быстро закрылись, оставив Диму одного. Тот, в свою очередь, стал думать над тем, как ему действовать в данной ситуации. У него были подробные карты как Мануфакторума, так и всех коммуникаций, расположенных вокруг него. Оставалось только найти нужный вход, проникнуть внутрь, обследовать обстановку там и разработать план остановки производства. Одновременно с этим проблема заряда аккумуляторов была уже слишком серьезной. У Скитария оставалось только 17%. Слишком мало, чтобы можно было свободно думать о том, чтобы проводить операцию. Потому первым делом Скитарий направился к станции Adeptus Mechanicus, где все еще могли быть заряженные аварийные батареи. Добравшись до вентиляционной шахты, что была расположена внизу, у самых рельс, Дима быстро открутил шуруп и проник внутрь, после чего прикрутил решетку обратно и направился в присядку вперед, в направлении мануфакторума. Вперед, 105 метров, потом поворот направо, еще 30 метров, вниз 11 метров, налево, направо, выход на тяговой подстанции, которая была подсоединена к железной дороге, но в данный момент не функционировала. И сразу же глаза зафиксировали наличие здесь большого количества каловых масс, а также насекомых и личинок на них. При этом не было найдено никаких следов мочи. Анализ показал, что каловые массы были здесь разного возраста, самым старым, судя по внешнему виду, тут было уже 20 суток, а самым свежим – 2 часа. А их количество давало понять, что здесь испражнялись 5-7 человек на протяжении 20 дней. Подобное святотатство над священным оборудованием электрической подстанции вызвало у Димы праведный гнев, который он быстро подавил в себе. Стало понятно, что здесь живут люди. Однако, согласно данным разведки, противник следил за соблюдением санитарных норм и не допускал их нарушения. Следовательно, тут жил кто-то другой, кто-то, кто скрывался от противника. Открыв дверь, Дима обследовал обстановку. Акустические ауспексы ничего не обнаружили, потому было решено продолжить путь. Но уже через минуту Скитарий все же услышал чьи-то голоса, тихие и неразборчивые. Пройдя еще 10 метров вперед, система все же смогла распознать слова. «Плохие куски», — послышалась от объекта женщина. «Какие получилось?» «Девка тощая была, кожа на костях, зато дешевая», — ответил мужчина. «Солдат надо брать», — произнес мужчина 2, «их кормит лучше всех». «Ага, найди еще такого», — ответил мужчина 1, «по одному они не ходят, купить ни у кого, а самому пытаться, как патруль прибить ножами, да еще и незаметно, чтобы без тревоги, надо найти», — сказал уверенно женщина, «с такими тощими не прокормимся». Дима понимал, что это были каннибалы, по всей видимости, это было место их жительства, а в комнате, куда сейчас направлялся Скитарий, они в данный момент разделывали труп. Вследствие этого возник вопрос о том, что делать дальше. Вариант ликвидации был отклонен, не было гарантий, что удастся всех убить быстро и тихо, даже, если у них не будет огнестрельного оружия. Рисковать так сильно было нельзя, так как они находились слишком близко к мануфакторуму и его вентиляционной системе. Вариант с тем, чтобы направиться к другой станции Механикус, также отпадал. Это было слишком долго, что было абсолютно недопустимо. Потому Скитарий принял решение действовать по третьему варианту, идти дальше. «Та ладно, таких тощих полно, сможем найти побольше», — произнес мужчина 3. «Ага, думаешь, так просто?» — задал вопрос женщина 2. «А что с ложь?» Стоило Диме появиться рядом с дверью, как мужчина 3 прервался и посмотрел на него. Все остальные сделали так же. У всех на глазах было выражение удивления и страха. Здесь было 5 взрослых человек, 2 женщины и 3 мужчины. На полу лежал голый труп женщины возрастом от 17 до 20 лет, у которого уже было отрезано до 40% мышечной ткани, а также вскрыта брюшная полость. Отрезанные части мышц были разложены в металлических кастрюлях, в которые уже были опущены провода, служившие в роли нагревающих элементов. Анализ показал, что каннибалы организовали на зарядной станции кухню по варке человеческого мяса. Спустя секунду молчания, Скитарий сложил большой палец с 4 остальными, после чего поднес их к месту, где были его губы. На Вильяруникус это был знак молчания. Все 5 человек молча кивнули. Сейчас никому не было выгодно нападать на другую сторону. Был слишком большой риск, что противник это услышит, а в таком случае пострадают все. Диме не было приятно это. Он видел в этих каннибалах святотатцев, которые осквернили своими ужасными действиями территорию Adeptus Mechanicus. И он просил прощения бога машины за то, что не мог в данный момент казнить этих людей. У него была миссия, и она была в приоритете. Все, что мог сейчас сделать Скитарий, это зафиксировать лица людей, чтобы в дальнейшем, после окончания войны, они были найдены и казнены. Зайдя внутрь комнаты, Дима, проходя мимо сидящих на полу людей, дошел до разъема доступа в систему. Прочитав короткую молитву активации, он смог подключиться и начать поиск нужной ему информации. Оказалось, что лишь один аварийный аккумулятор был разряжен на 30%, остальные 9 все еще были не затронуты, потому Дима, подключив еще один кабель, начал зарядку своих батарей. «Это что, техножрец?» – задала вопрос женщина 2. «Похоже, только без робы», – ответил ей мужчина 1. «Ладно, не трогай ты на том спасибо. Давай, надо закончить с этой по-быстрому. На то, чтобы зарядить батарею полностью, ушло 8 часов. За это время все 5 каннибалов извлекли из трупа всю мышечную ткань и все органы, которые могли им пригодиться, а также полностью закончили с готовкой мяса в воде. После этого они убрали из комнаты труп, сложили все мясо в пакеты и ушли, оставив только посуду. Было понятно, они еще вернутся, что вновь заставляло Скитария чувствовать гнев. Ведь это означало, что духи машины вновь будут осквернены, и это осквернение будет длиться до тех пор, пока война не закончится. В этой ситуации оставалось только отслужить мессу перед механизмами, чтобы хоть немного утешить духов. Как только батареи были заряжены на 100%, Дима смог продолжить выполнение операции. В коридорах никакой охраны противника обнаружено не было. Ее отсутствие, по сути, было одной из форм защиты объекта, так как это не привлекало какого-либо внимания конкретно к нему и при этом позволяло сэкономить значительные силы. Проникнув в вентиляцию через станцию фильтрации воды, Дима направился в направлении мануфакторума. Уже на первом перекрестке он обнаружил растяжку из светошумовой гранаты, но ее удалось быстро обезвредить, не спровоцировав взрыва. За 5 минут удалось добраться до первого цеха. Там шел активный производственный процесс. На станках по штамповке крышек для консервных банок теперь штамповали монеты, пропуская через них металлические ленты. Монеты сваливались в ящики внизу, в то время как продырявленные ленты складывались в другие ящики и на рыклах увозились. Одновременно с этим к другой стороне станков подвозили целые металлические ленты. Ящики с монетами после заполнения также увозились на рыклах в сторону складских помещений, за которыми была расположена станция погрузки. Масштаб производства был колоссальным. На одном станке за 30 секунд использовали одну металлическую ленту и в итоге производили 250 монет номиналом в 50 вильев, в сумме 12 500. Самих же станков тут было 40. Но при этом на них производились монеты номиналом и в 5, и в 10, и в 20, и даже в 100 вильев. Оценить истинный объем производства в денежном размере на данный момент представлялось невозможным, но было понятно, что он еще больший, нежели предполагалось ранее. Следующие 2 цеха также были заняты производством монет, то есть всего на производстве было занято 120 станков с производительностью 500 монет в минуту любого из номиналов. После этого Скитарий смог пробраться в прокатный цех. Там из нагретых вытянутых кусков металла, что выезжали через специальные отверстия из плавильного цеха, производились металлические полосы, которые после этого нарезали на более тонкие, ждали их охлаждения и отправляли в цех штамповки. А в последнем, плавильном цеху, с помощью электродуговой печи выплавляли этот самый металл, который затем отправляли в прокатный цех. После всего увиденного возникал главный вопрос: откуда противник брал на все это электроэнергию? Плавление металла уже потребляло огромное количество энергии, а она еще требовалась на прокат и штамповку. Да, противник располагал большим количеством аварийных аккумуляторов, которые имели внушительную энергоемкость, а также проводили политику жесткой экономии электропотребления. Однако это и близко не было способно дать энергии для выплавки металла такой продолжительности и такого масштаба. Становилось очевидным, что где-то бунтовщики берут эту энергию. И ответ тут мог быть только один. Атомная станция. На Вильяр Уникус было 165 ядерных реакторов. 9 из них были оккупированы противником. И один из них как раз располагалась рядом с этим объектом. Гипотетически, противник, при наличии ядерного топлива, мог организовать выработку электроэнергии. Воды для этого у него хватит. Вначале Скитарий решил, что если станция действительно снабжает энергией это производство, то проще всего для диверсии уничтожение подстанций. Но тут возникло сразу 2 проблемы. Во-первых, у Скитария не было взрывчатки, а искать ее в должных количествах будет слишком долго. А во-вторых, даже если отрезать производство от электричества, противник все равно уже будет иметь огромное количество фальшивых монет, а также металлического проката, который можно будет использовать даже на аккумуляторной энергии. Следовательно, противник все равно сможет продолжить наносить вред экономике планеты, хоть и временно. Учитывая нынешнее положение, было понятно, что это недопустимо. Проконсультироваться со штабом Скитарий возможности не имел. Еще 5 часов назад, по пути сюда, ретрансляторная система исчезла. Скорее всего, противник пытался экономить ретрансляторы, перебросив их к линии фронта. Вследствие этого, Диме оставалось только принимать решение самостоятельно. И после нескольких минут анализа ситуации и размышлений он принял решение. Для того, чтобы остановить производство и не допустить попадания фальшивых монет в экономику, необходимо было сделать так, чтобы к ним даже притронуться боялись. А на этой планете могли испугаться только одного – Псайкера. Один раз Дима уже смог так сделать, и тогда это получилось. Противник действительно боялся Псайкеров настолько сильно, что был готов пойти на все, чтобы остановить их. В прошлый раз это было экстренное закрытие Абдиса вместе с людьми, несмотря на жертвы. Противник наверняка попытается действовать здесь так же, так как псайкерская угроза была слишком серьезной, чтобы ее игнорировать. Была только одна проблема. Объект под кодовым именем «Хозяин провидца» мог попытаться провести собственную операцию по захвату Псайкера, вследствие чего выяснится, что на Мануфакторуме никакой угрозы нет, и производство возобновится. Эффект от такого будет непродолжительный, всего несколько суток. Следовательно, Диме необходимо было остаться здесь, чтобы уничтожить группу захвата и тем самым доказать, что здесь действительно есть Псайкер, и Мануфакторум нельзя больше использовать, как и все, что в нем есть. Анализ показал, что Скитарию это по силам. Потом он принял решение действовать именно по этому плану. Оставалось только понять, как именно заставить поверить всех людей на производстве, что тут действительно есть Псайкер. В это же время, комиссар Августин Мерцелиус. Вот, против чего мы сражаемся. Вот, что пришло на Вильяр Уникус. Зло, для которого не существует никакой морали. Для него есть только садизм и извращение. Именно это проповедует тварь среди тех, кто присягнул ей на верность. Именно этого хотят культисты, насиловать, пытать и убивать всех без разбора. И они будут это делать со всеми, если мы не уничтожим их всех до единого. Да, кто-то из вас думал, что тварь – это посланец Бога Императора, а культисты – праведники, что сделали правильный выбор. Тем самым вы согрешили. Потому как тварь – не посланец, а обезумевший от своей силы Псайкер, что желает нести страдания всем вам и вашим близким ради собственного удовольствия. Покайтесь за свои грехи, покайтесь и смойте этот грех в бою, потому как иначе, после смерти, на последнем суде, за ваш грех предательства вас ждет возмездие Бога Императора. Покайтесь сейчас, потому как потом может быть поздно.